Глава третья. На кровати на животе лежал, раскинув черные крылья, мужчина. Но даже не это поразило меня больше всего. Из здоровенной рваной раны на его боку сочилась кровь, пропитавшая уже всю простыню. Поначалу мне даже показалось, что этот Крауф мертв, столь неподвижен он был. Да и сама поза, рука вывернута под немыслимым углом, еще немного и лучевые кости выскочат из сустава, свидетельствовала о том, что не просто так нежится на ложе крылатик. Но пригляделась повнимательнее и поняла — таки живой, едва заметно дышит. Первым порывом было помочь. Хотя бы позвать тех, кто перевяжет рану истекающему кровью. Но я волевым усилием заставила себя отринуть малодушные мысли о помощи ближнему, научена уже горьким опытом. И если совесть, которая потом непременно меня будет грызть, еще можно накормить благими намерениями, как милостыней нищего, а не держать впроголодь, чтобы уж совсем заело, то отнимать у смерти положенное ей по праву не всякая костлявая взятку возьмет, вдруг попадется неподкупная. Крыса же, до этого момента составляющая мне компанию, куда-то убежала, едва ее любопытный нос сунулся в мой глазок. Местом, в которое дезертировала компаньонка, оказалась соседняя каюта. Я наблюдала, как крысавка, ловко перебирая лапами и используя хвост как оплетку, взобралась по ножке кровати, устроилась в изголовье и стала внимательно разглядывать крылатого. Хозяин каюты то ли почуял на себя пристальный взгляд, то ли просто от боли застонал. Но так или иначе крыса посчитала за лучшее смыться. Пока она шустро мела хвостом по направлению к крысиному лазу, я рассматривала соседа. Руки. В них чувствовалась сила. С чуть выступающими прожилками вен на запястьях, обвитые сетью нательных украшений, коричневых рун и белых жгутов застарелых шрамов, последние были тем виднее, что рассекали смуглую кожу. Черные волосы, разметавшиеся по подушке. Под стать им и перья на крыльях, в которых, казалось, поселилась сама тьма. Широкая спина, которая не привыкла склоняться, крепкие плечи, тренированные мышцы воина, застывшие под кожей. Чуть пульсирующая жилка на шее, где тоже красовался рунический знак. Лицо мужчины было наполовину скрыто подушкой. Оттого я смогла лишь заключить, что крылатый, обладатель прямых бровей, упрямого широкого лба и римского, чуть с горбинкой, носа. Я бы не сказала, что по канонам нашего модельного мира он красив. В нем не было ни капли гламурной красоты, которая является скорее результатом титанического труда визажистов, стилистов и фитнес-тренера, чем даром от рождения. Зато от него буквально веяло силой. Как сказала бы моя коллега, секретарша Леночка, столько тестостерона, что в нем можно было, если не утонуть, то захлебнуться. Так точно. Раненый еще раз пошевелился, перекатившись. При этом крылья, оказавшиеся снизу, начали уменьшаться, складываясь в валики, а потом и вовсе стали втягиваться в спину. От исследования физиологических процессов крылатых мужчин путем наблюдения меня оторвал крысиный писк. Из разведки вернулась Анжи. Я на всякий случай вставила выковыренный до этого сучок обратно в дерево. Мало ли что. «Будь осторожна!» — начала фамильяр, усаживаясь на задние лапы, а передними остервенела, растирая мордочку. Не помогло. Крысавка все равно расчихалась. Была у нее такая особенность — аллергия на пыль. У крысы! Как оправдывалась сама Энжения, не на всякую, а с доброй долей магической составляющей. Но, по сути, это не меняло. После того, как собеседница прочистила нос столь немудреным способом, как чих, она продолжила. Я разглядела вязь на его запястье. Род Верденов. Плохо. А чем плохо, не поняла я. «А, да ты же не знаешь!» — махнула лапой крыса. «Все забываю, что ты не от мира сего. Это один из пяти человеческих родов, который способен претендовать на престол. Чаще всего вердены по мужской линии — это дипломаты, военноначальники, советники. В общем, опасные личности, приближенные к трону. Но вот что странно, этот раненый, хотя и принадлежит к роду верденов, человек лишь наполовину». И это при том, что наследники древних династий никогда не мешали кровь. А если учесть, что на предплечье у нашего соседа еще и знак Уробороса, змея, поедающего свой хвост, то и вовсе тоскливо. В этот раз вопросов я задавать не стала, лишь пристально посмотрела на крысу. Она ответила мне взаимным недовольным взглядом. «Разжевывай, где глупой хозяйки! Это символ! Его носят сумеречные гончие! Шпионы?» «Ну да», — удивилась моему непониманию крыса. «Зачем, если ты агент, носить на себе метку всем и каждому говорящему о твоем ремесле?» — пояснила я свой вопрос. «А ты думаешь, что ее ставят любому шпику, который только поступает на службу?» — ехидно осведомилась крыса. «Это знак отличия, медаль. За заслуги, так сказать. У моего прошлого хозяина такая же была. Но сумеречные гончие не носят наград поверх мундиров. И все же, зачем? Любая случайная девка, с которой провел ночь...» Крыса тоненько засмеялась, обхватив лапами хвост. «Любая девка. Сдается, наш новый незнакомец не из тех мужчин, что привыкли щеголять нагишом, где ни попадя, и нам лишь по чистой случайности удалось лицезреть его нательную живопись». Тут мне вспомнились слова капитана о том, что он пассажиров не берет. Значит, об этом знал и крылатый, раз не ожидал, что за ним могут подсмотреть. Кстати, а почему этот-то раненый тут оказался? Энжения думала недолго и предположила, что, скорее всего, капитан был вынужден подчиниться закону Тригора, оказать помощь агенту при исполнении. Это одно из условий, при котором частному дирижаблю дозволяется летать по просторам империи. Я заинтересовалась этими самыми условиями и законами в целом, да и самим капитаном, и разговор с раненого соседа перешел на вещи более обыденные. Со слов Энджи выходило, что нелюди в империи не то чтобы притесняют, но относятся строже. А как иначе? Власть крепка тогда, когда нация едина. А лучше всего народ объединяют две вещи – трагедия и ненависть. Первая кратковременная, а вот вторая… Но мудрый политик не станет разжигать ее до фанатизма, а будет умело направлять, закручивая гайки. Так вышло и с капитаном. На первый взгляд эльфам, как, впрочем, и гномам, и драконам, и оркам, в империи все дороги открыты. Но дополнительные налоги с нелюдей, как же, живут дольше, болеют меньше. Возможность только платного обучения. Задарма у себя дома, в священных рощах обучайтесь. И не важно, что у вас там гражданская война. Имперцам-то какое до этого дело? Отметки о пребывании, пошлина на вступление в брак. Вроде права такие же, как и у людей. Но это юридическое равноправие иммигрантов напоминало скорлупу протухшего яйца. Пока не коснешься, оно такое же, как и все соседние. Но стоит чуть треснуть, и вони в носу еще долго щипать будет. Лишь чародей в первую очередь подчиняется своему ковену. Оттого эльф и пошел учиться в магистерию на отделение светлой магии. Залез в долги по самые кончики своих острых ушей, но сумел получить диплом. Правда, с кучей ограничений на использование ментального дара, нарушение которых грозило не только отъемом лицензии, но и казематами. Вот сейчас эльфус и расплачивается по счетам, пытаясь свести концы с концами. Мысли о долгах и деньгах – одни из самых печальных. За время путешествий они не раз посещали меня, и по всему выходило, что хоть я и не простолюдинка, а по земным меркам ближе всего к обнищавшей баронессе из захолустных земель, но по прибытии нужно искать работу. Иначе быстро и качественно протяну ноги, совсем как образец для памятников, что нынче квартируют в мавзолее на Красной площади. Именно по столь прозаической причине все дни полета, что мы провели в компании с крысявкой, я тщательно изучала три старые газетенки. При первом прочтении мятых желтых страниц меня мучила зевота от колонки светской хроники и объявлений, кто на ком женился и с кем развелся. При втором сводила скулы от первых полос с сенсационными заявлениями вроде «Глава винной гильдии на праздник первой луны бесплатно выкатил 5 бочек верлисского красного для граждан стольного Марома». Я еще подумала, читая подобные статьи, что и сюда пролезли ушлые рекламщики, которые под видом безобидной новости о халяве расхваливают чудесный букет и превосходный вкус конкретной марки пойла. Как призналась крыса, на вкус жутко отвратного. Она сама как-то пробовала, когда на дирижабле перевозили 300 бочонков этого самого верлисского. А я лишь убедилась, что здесь реклама – двигатель торговли. И как и в родном мире, выхлоп от нее режет глаза, дерет глотку и туманит мозги. При 10-м прочтении газетенок у меня даже появились любимые места, цитаты из которых я помнила наизусть. Это были объявления о вакансиях. Увы, на многие должности я не подходила. Даже в пресловутые прачки, швеи и булочницы не годилась. Не умела я профессионально ни стирать, ни штопать. Нет, дома бывало терла руками пятна, но чтобы целый день мурыжить чужие портки, тут, боюсь, спасует не моя гордость, а банально физических сил не хватит. Занять же место штатного иллюзиониста в кабаке Льера Нориуса требовалось наведение миловидных женских фантомов, не сильно обремененных одеждой, как значилось в одном из объявлений. Я не могла по той лишь причине, что дар у меня был дикий, а обучение, как категорично заявила крыса, не факт, что силы дара хватит, чтобы меня взяли в магическую академию бесплатно. А платно еще деньги надо найти. От меркантильных размышлений отвлекли шаги. Лязгнул дверной засов, мне принесли еду. Сегодня меня почтил своим присутствием лично капитан. Эльфус поставил на стул миску с кашей и положил на пол полный бурдюк. «Наш полет подходит к концу», — начал свою речь он, немало меня удивив. Со слов крысы, в момент появления в каюте капитана, юркнувшей под кровать, лететь нам еще изрядно. Поэтому считаю, что свою часть сделки я выполнил. Теперь дело за тобой. Поклянись душой, что никому не расскажешь о том, что я читал твои мысли. Он так и не договорил без твоего согласия. Словно опасался, что и у стен есть уши. Но мы и без того друг друга поняли. «А как же еще 10 дней пути?» Начала было я, памятуя о том, что торг всегда уместен. Неуместна бывает лишь цена. «Пространственный карман. Мы прошли через него щепу назад, чтобы доставить ценный груз», — туманно пояснил Эльфус. «Так что скоро мы будем в Эйсе, поэтому поклянись». «Как именно?» — задала я вполне закономерный вопрос. Ибо из всех клятв знала только «зуб даю» и «да чтобы у меня ком больше ни разу не включался». Но, думаю, это не совсем те слова для чародейского обета. Мои подозрения оправдались. Слова оказались совсем иными. Они сплетались, как стебли виноградной лозы, цеплялись друг за друга, образуя причудливый узор, за которым смысл лишь проглядывал. Эльф произносил всю эту муть в надежде, что я буду просто повторять за ним. «Не на ту напал!» Это все равно, что подписывать договор, не читая. А я, закаленная налоговыми выкрутасами Джоконды Анакондовны, не просто привыкла договора читать, но еще созваниваться с юристом по поводу формулировок и заглядывать в справочник по грамматике на предмет необходимости запятых. Я молча дослушала витиеватый поток словес, из которого дельным было лишь то, что, решая рассказать кому о том, что эльф шарил в моей голове, меня настигнет смертельное проклятие. А после того, как я окочурюсь, душа должна была полететь, как призывник в военкомат, на службу на его дирижабль. Оставалось лишь подивиться предприимчивости ушастого. И себя обезопасил, и, если что, халявным духом обзавелся. «Дорогой Рейхенель», — начала я, — «вы не Александр Карелин. Не надо мять мне уши вашей прочувственной речью». Эльф, знамо не имевший представления о знаменитом борце, уставился на меня, как на сайгака в кирзачах. Меня же это ничуть не смутило. «У нас с вами какая договоренность? Вы меня отвозите?» Я молчу. Ни о каких проклятиях речи не шло. Смерила капитаном взглядом и наткнулась на полный негодование взор. И поняла. Эльф попал. Я седлала своего любимого конька. «Разрешите напомнить формулировку клятвы, подразумевающую?» Сухой язык в обрамлении казенных фраз заставил скулы ушастого побелеть. Тем отчетливее проступили пятна гнева на его лице. А я поймала себя на мысли, что законы законами и притеснение притеснением, но могу поспорить на свой последний золотой, этот эльф пользовался успехом у женщин. Даже сейчас, злясь, Он был бы мне симпатичен. Был бы, если бы не был таким засранцем. Мой спич, что Грейдер, супротив вычурные кибаны эльфячих фраз, такой же приземленный, лишенный подтекста и сметающий на своем пути все препоны. Суть ее сводилась к тому же, что и переговоры России с Японией. Сотрудничать будем, а в остальном хрен вам, а не курилы. В смысле, поклятся я поклянусь, но на своих условиях. И, не дожидаясь согласия ушастого хмыря, четко произнесла: «Даю зарок, что ни словами, ни рунами не расскажу о том, что капитан Рахинель читал мои мысли». И в тот же миг мои руки оплели голубоватые разряды магии, а рот обожгло. Клятва была принята. Эльф, глядя на это, лишь недовольно поджал губы, не подозревая, что лазейку в обете я себе все же оставила. Никто не мешал мне, если не сказать и не написать, то нарисовать процесс чтения мыслей. А вдруг сильно прижмет? Правда, как сделать это, я представляла весьма смутно. Но свято следовало заповедям бабушки Софы. Всегда должен быть путь, если не к отступлению, то к провалу, под землю. Знаменитые на всю Одессу катакомбы. А там уже в подземном лабиринте из туннелей и отступать не придется. «Так мы в расчете?» — невинно хлопая глазками, уточнила я. Эльфова «да», процеженная сквозь зубы, было лучшей музыкой для моих ушей. И вроде бы все выяснили. Через несколько часов или ударов колокола, как в этом мире принято мерить время, я окажусь на земле. Отчего тогда капитан так пристально меня изучает и не уходит? Когда я уже любовно ласкала взглядом кашу, не хуже, чем муженек, отмотавший десяток лет в законном браке, свою жинку. Вроде и пресная уже, и вкусно обила оскомину, а все равно, когда голодный, за милую душу пойдет. Капитан огорошил: «Признаться, поначалу я думал, что вы слегка сумасшедшая. Но теперь я окончательно понял, такую умную, наглую и хитрую особу еще поискать. А вы умеете делать комплименты, капитан. Так тактично назвать меня крысой?» Я не договорила, а эльф, у которого еще имелись ошметки воспитания, растерялся и смущенно начал: «Я не имел в виду, а вот и не надо держать меня за дурочку и кипятить мне мозг, иначе ошпарю язвительностью». Зло подумала я, наслаждаясь своей мелкой местью. Ушастый меж тем понял, что над его словами просто зло посмеялись, и уже более сухо добавил: «Я несказанно рад, что этот полет подходит к концу. Полностью с вами солидарна», — в тон проворковала я. За сим мы и распрощались. Дверь закрылась, и я, приникнув ухом к скважине, услышала, как эльф заходит в соседнюю каюту. Не теряя больше ни секунды, ринулась к своему наблюдательному пункту, словно чуя: подслушанный разговор может быть полезен. Но, увы, едва зайдя в каюту, эльф щелкнул пальцами и враз отрезал все звуки. «Полог тишины», — прокомментировала более компетентная в таких видах пакости крысявка. Но даже без звука картинка выходила занятной. Еще недавно умирающий сейчас проснулся. Он стоял, слегка покачиваясь по центру каюты, в одних штанах, на которых виднелись бурые пятна. Его бок радовал мир багровым уродливым рубцом, запекшейся кровью. «Видимо, без магии не обошлось», — отстраненно подумала я, уже начиная привыкать к тому, что в этом мире многое происходит по совершенно иным законам. Хотя наверняка у любой волшебы есть свой предел. О правдивости этого умозаключения свидетельствовали и багровые пятна на простыне. Судя по тому, как вытянулось лицо эльфуса, тоже разглядевшего запекшуюся руду на небеленном льне, он только что узнал, что взял на борт подранка. Я же прикинула в уме, что могло бы быть с остроухим, если бы на его дирижабле шпион решил склеить ласты, и начала догадываться, отчего капитан побелел. Впрочем, здоровенный тугой кошель, кинутый странным пассажиром, ушастый поймал весьма ловко. И, надо полагать, мешочек дубленой кожи был набит отнюдь не медью. Раненый еще что-то отрывисто сказал, натягивая при этом рубашку и заправляя ее в штаны. Он ничуть не стеснялся внимания капитана, словно эльф был обслугой, а не хозяином дирижабля. Остроухий же воспринимал это как само собой разумеющееся. Гордый и надменный капитан молчал, и это наводило на очень нехорошие мысли о том, сколь высокий пост занимает мой нечаянный сосед. Как научила меня жизнь, да и смерть тоже. Хуже начальства может быть только высокое начальство. А этот, татуированно награжденный, и вовсе казался да нельзя большой шишкой. Если бы дело было в нашем мире, то я бы подумала, что он из тех, кто носит звезды и на погонах, и на коленях сразу, и оттого опасен вдвойне. Капитан ушел. Я аккуратно вернула сучок на место. А то вдруг мой нечаянный сосед, не занятый беседой с Эльфусом, почувствует слежку. С такого легко может статься. Время в ожидании тянулось смолой. Долго, клейко, словно минуты липли одна к другой, не желая уходить в историю. Я сидела на кровати, перебирая в уме варианты дальнейших действий. Увы, перебирать я могла разве что их, поскольку вещей у меня с собой не было. Лишь один золотой в голенище сапога. Так это не вещь, это мое богатство. Оно же шанс не подохнуть раньше, чем я найду себе заработок и крышу над головой. Крысявка тоже притихла. Не иначе прониклась торжеством момента. Дверь в каюту открылась со скрипом. На этот раз визитер маялся на пороге, теребя в руках узелок. «Лесса», — начал уважительно помощник капитана, — «вы не серчайте, если что. Мы тут с ребятами собрали вам немного в дорогу. Заприметили, что у вас с собой ничегошеньки нету. А вы ведь двоих из команды спасли. Мы же добро помним». Я даже растерялась от этих его простоватых, но искренних слов. А бородач, положив узелок на край кровати, не стал дожидаться моего ответа и в лучших традициях подрывников, совершивших диверсию, начал активное регрессивное наступление или попросту смотался. Мы с крысой пару минут посидели тихо, выжидая, не появится ли третьей партии ходатайцев, но за дверью царила тишина. Любопытство — первейший двигатель эволюции. Именно оно, подкрепленное жаждой халявы, сделало из обезьяны человека, а отнюдь не труд. И мне эта извечная женская черта, побудившая первую Еву продегустировать райское яблочко, была отнюдь не чужда. Я протянула руку к узелку, развязала тряпицу и убедилась, что сей сухой паек — дело исключительно мужских рук. Все практично до невозможности. Ложка, миска, мужские портки, мыло, нож, портянки и рядом коврига хлеба и вяленое мясо, завернутые в тряпицу. В общем, скарб не хитрый, но дюже полезный для той, кто имеет за душой лишь опыт дачи полуматериальной взятки смерти. Аккуратно завернула свой неожиданный багаж. Крыса от чего-то не сильно желала к нему присоединиться, но я была категорически против того, чтобы лысохвостая путешествовала, прицепившись меховым наколенником к ноге под юбкой. Крысявке пришлось смириться и залезть в узелок, где она вольготно устроилась в глиняной миске. Когда дирижабль причалил к пирсу, капитан лично пришел меня сопроводить. Не иначе, чтобы убедиться, что по дороге от каюты до трапа я не умыкну еще одного лича. Или все дело в моем загадочном соседе, чтобы не столкнулась ненароком со шпионом? Вот только едва я со сходни ступила на дощатый помост, меня ждало весьма неожиданное и не самое приятное знакомство. Молодой человек в форменном зеленом суконном мундире с амбарной книгой под мышкой и какой-то висюлькой в другой руке. «Мытник!» — пропищала из миски крыса. Ее любопытный нос торчал из узелка, а усы непрестанно шевелились. На мой невысказанный глубоко нецензурный вопрос «какого?» Признаться, увидев форму, я подумала на матушку, которая решила подсуетиться и устроить мне радушный прием. Но пояснение спутницы, что передо мной всего-навсего местный аналог таможни, как ни странно, успокоило. «Пошлиник порта, стольный эйс и норин арглосский», — представился юноша, кивая. На его заученную фразу в моей душе поднялась волна. Это в свое болото демонстративно плюхнулась жаба, она же жадность обыкновенная, сидящая на диете безденежья, а оттого жутко злая. Раз пошлиник, значит, будет взимать плату. А мне с единственным золотым расставаться не хотелось до дрожи. Именно от этого скаридного чувства ресницы мои затрепетали, губы непроизвольно сложились уточкой, и я выпалила фразу, столь типичную для блондинки, которую остановил гаишник. «Ой, а вы у меня первый!» Судя по ошеломленному виду мытника, такой фразой его приветствовали впервые. Я же стреляла глазками и изображала смущение, а заодно наблюдала. Вот дернулся на тощей шее кадык, румянец расцвел на острых скулах. Щеки по цвету сравнялись с порезом, что оставила прожорливая бритва. Наверняка точеная сталь рассчитывала на матерую мужскую щетину, а получила на закуску лишь юношеский пушок и, оскорбившись, потребовала смыть позор кровью. Наконец юноша справился со смущением и, пытаясь казаться суровым, спросил: «Имя? Цель приезда в столицу?» «Монсеррат Кабалье?» — брякнула я первое имя, пришедшее на ум, и вспомнила, что в этом мире лишь уж простолюдинов запястья чисты. Оттого незаметно поспешила одернуть манжету, пряча родовую татуировку. Кстати, пока мы летели на дирижабле, я выяснила, как крысявка, лишь взглянув на мою кисть, смогла точно назвать имя рода. Сперва подумалась, неужели она знает все изображения, как иной геральдист, гербы аристократов. Оказалось, все гораздо прозаичнее. Татуировка не цельный рисунок, а своеобразная вязь рун. Только не тех, что использовались в быту, а более древних. Для себя я поняла, что это как кириллица или глаголица и современный русский алфавит. Вроде отдаленно похожи, но без определенной сноровки не прочтешь. Вот и сейчас, памятуя об этой интересной отметине на запястье, я постаралась ее скрыть. А чтобы собеседник не проявил инициативу, уточняя мои позывные, я с милой улыбкой поинтересовалась: «А личный досмотр проводить будете?» «А вы везете с собой запрещенные амулеты, снадобья, контрабанду?» Чуть резче, чем надо, произнес пошленник. Я уловила эти нотки и поняла. Поразить до глубины души таможенника мне не удалось, но все же я сумела выбить его из привычной колеи. Теперь оставалось дожать вот только чем. И тут вспомнились рассуждения бабушки Софы касательно деда, заядлого любителя футбола. Если хочешь произвести неизгладимое впечатление на мужчину, не надейся на шикарное платье, прическу, макияж, манеры. Жизнь долгая, и обязательно встретится ему та, что переплюнет тебя и нарядом, и внешностью, и лоском. И самое обидное, что попасться она может не после, а до тебя. Но вот если ты забьешь гол с углового, тогда да, мужчина будет сражен на повал. Ибо подобное навряд ли повторит хоть кто-то еще, даже мужик. Увы, притворить в жизнь совет бабули в точности я не могла, но основную мысль уловила. Сделай или скажи то, чего от тебя не ожидают. Выбей почву из-под ног. Не знаю, меня матушка в дорогу собирала. С этими словами я на голубом глазу, как законопослушная гражданка, вытянула перед собой узелок, мысленно прикидывая образ мамаши. Отчего-то на передний план лезли борода и курительная трубка. Пошленник, узрев перед носом узелок, из которого торчала крысиная морда, щелкавшая зубами, сделал шаг назад. Воспользовавшись тем, что появилось место для маневра, и я смогу проскочить, спора прижала поклажу груди и протараторив: «Я так и думала, что смотреть не будете!» юркнула мимо паренька. Вздоимец, не сразу сообразивший, что только что пустил на столичную землю девица без уплаты пошлины, запоздало протянула руку в бесплодной попытке схватить нахалку, но его пятерня лишь мазанула воздух. Я, подгоняемая его выкриком «А ну, стой!», припустила во все лопатки. Крысявка, успевшая вылезти из узелка, вцепилась лапами в мое плечо и верещала в ухо: «То пригнись, то влево!», когда парень начал швыряться заклинаниями, размахивая висюлькой. Благо, забег по пирсу оказался коротким. Винтилась в шумную, а главное, плотную причальную толпу. И все же ощущение, что кто-то упорно буравит мне спину, не покидало. Чуть отдалившись от пошленника, прежде чем скрыться за углом, я даже оглянулась, прошла взглядом по пирсу, по сходням дирижабля, и на короткий миг показалось, что увидела фигуру в сером плаще, точно таком же, как у моего давешнего соседа-подранка. Но это было мгновение, после которого я вновь начала петлять, как заяц, мало заботясь о том, чтобы запомнить дорогу. А смысл? Города я все равно не знаю, мне бы сейчас уйти от погони. Судя по комментариям крысавки, пошленник давно уже от меня отстал. Это я проявляла излишнюю осмотрительность. В пользу своей теории крыса выдвигала главный аргумент. Таких, прибывающих в Эйсу до горизонта, и гоняться за каждым. Скорее всего, этот мытник запишет меня в своем журнале, как какую-нибудь монку-кобылу, несет два медика и успокоится. Я же представила, решить честным способом уплатить пошлину, сколько бы я ни дополучила. Ведь сдать золотого с точностью до медьки или попадись мне местный таможенник чуть поматерее, могла бы и вовсе золотого лишиться под предлогом «сдачи нет», а за вход платить все равно надо. Успокоив такими доводами свою совесть, я начала все больше замедлять шаг, озираясь по сторонам. До столицы-то я добралась, и даже благодаря заботам матросов есть что перекусить. Но вот что дальше? Где искать работу? Стучаться в каждую лавку? Или сразу подавальщицей в трактир? Крыса, восседавшая на моем плече, с этой ее дислокацией я временно смирилась. Тоже не могла дать вразумительного ответа, сетуя, что ее предыдущий хозяин ни разу с такой проблемой не сталкивался. Ну да, у магистра, имевшего дюжину особняков, и заботы были чуток другие. Пока же мы просто бродили по улицам и вертели головами. Крысявка, не бывавшая на твердой земле уже 300 лет, с не меньшим, а может быть даже и с большим интересом глазела на все. И на всех. Ведь на торговом дирижабле даже пассажиры, та еще редкость. Отчасти из-за характера капитана, отчасти банально из-за нехватки посадочных мест. Всего два закутка, которые с натяжкой можно назвать каютами. Иначе нам бы ни за что не быть нечаянными соседями со шпионом. Имейся выбор свободных кают, эльфус наверняка бы поселил загадочного пассажира подальше. Ноги несли меня по булыжной мостовой, рабочие кварталы сменялись уютными улочками, по которым неуловимым ветерком сквозил запах шика. «Похоже, район богатеев», — мелькнула мысль. И действительно, на глаза больше не попадались практичные булочные или мясные лавки, зато пестрели вывески рестораций и дамских салонов. На перекрестке появился даже газетчик со свежим выпуском местной многотиражки. «Сенсация! Сенсация!» — верещал пацаненок в кургузом суртюке, размахивая листовкой. «Только в свежем выпуске столичных известий! Вся правда об убийстве достопочтенной Крауф Анжелийской! Кто станет наследником покойной миллионщицы?» — вещал, не щадя глотки, продавец. Какой-то щеголь кинул мальчишке серебряную монету, и пацаненок протянул ему газету. Я же от нечего делать стала наблюдать за франтом, что, поигрывая тростью, направился к терраске летнего кафе. Вот этот дэнди сел за столик, походя огладив взглядом стройную фигурку, подкочившей к нему подавальщицы. Вот развернул газету, ожидая свой заказ. Минуты не прошло, как пижон скривился и отложил прессу. Неужели сенсация его разочаровала? Потому как небрежно он отодвинул свое чтиво, как расплылся в плотоядной улыбке, следя за милашкой, что приняла его заказ, и сейчас порхала меж столиков. Я поняла, в газете он не вернется. И даже наверняка ее оставит, покидая террасу. Он уже о ней забыл, поглощенный новым, более интересным зрелищем, молоденькой обслужницей. А вот мне бы эта газетка оказалась весьма полезна. Оттого я притаилась и стала ждать, когда же франт изволит отбыть. Крысявка, которая вместе со мной битых полчаса наблюдала за тем, как золотой мальчик кадрит свое очередное развлечение, уже начала позевывать. Но вот, наконец, пижон расплатился, сунув в кулачок девушке несколько монет и, шепнув ей что-то на ушко, удалился. Как я и полагала, оставив газету на столе. Пока девица занималась тем, что прятала щедрые чаевые в лиф платье, Энжения шустро проскакала по булыжнику, запрыгнула на террасу и, пропетляв меж столиками, взобралась на скатерть. Вонзив резцы в газету, голохвостая, под истошный визг подавальщицы «Крыса!» дала дёру за угол, где я и поджидала свою усатую героиню. Ее подвиг был не напрасен. На предпоследней странице обнаружилось именно то, ради чего стоило пойти на бумажную кражу. В колонке объявлений, среди прочих, было одно, не сулившее золотых гор, а оттого перспективное. С 20 по 30 травеня при Академии двуединой магии проводится набор на курсы БОН для детей с магическими способностями. Обучение бесплатное, выдается стипендия. Наличие дара у абитуриенток обязательно. Машинально глянула на дату выхода газеты. 29-е травеня. Сухие, казенно-типовые слова, за которыми скрыто обещание желанной еды и средств к существованию. А в моем случае уж лучше специализации няньки и присмотр за одним ребенком, чем обслуживание дюжины клиентов в трактире. Хотя моя коллега, молодая мамочка, недавно сбежавшая из декрета на работу, заявляла, что ребенок – это двигатель внутреннего сгорания ее нервных клеток. И уж лучше она будет мешки с цементом таскать, чем цельными днями дитя. Признаться, я ей не верила. Я, как-то раз справившаяся с годовым финотчетом нашей фирмы для налоговой, да не смогу с пеленочником сладить. Вот только крысявка не разделила мою радость, а покрутила лапой у виска. «Больная или тебе жизнь не мила?» — уточнила голохвостая. «О чем это ты?» — отрикошетила я вопрос. «Ты хоть представляешь, что такое нянчить ребенка с магическим даром?» «Да, на эти курсы заманивают посулами. Их финансируют богатые родители, а желающих все равно не очень много». «Но почему?» Я все никак не могла понять. А крысу раздражало, что я торможу, как эстонец на Запорожце в час пик. Да хотя бы потому, что Бонна – красивое название для няньки, обслуги. Те же, у кого есть хоть малейшая магическая искра, чаще всего аристократы, пусть обедневшие, как церковные мыши, но благородные, эктры, грефисы, пойдут такое служение к разбогатевшему простолюдину, у которого чудом родился отпрыск со способностями к магии. Или того хуже, станут наниматься в няньке к тем, кого могли бы встретить на светском рауте, если бы не бедность, что щекочет пятки. Мне, дитю 21 века, сперва было тяжело понять, что имеет в виду крысявка. Благородным, хоть и нищим, не пристало гнуть спину? Зазорно выслушивать колкости от тех, кто по происхождению ниже, а по кошельку выше? Да плевать. По мне, гораздо хуже грязные работы, грязные мысли и намерения. И если есть возможность заработать честно, то пусть и няней. Крыса на мой пламенный спич лишь махнула лапой и глубокомысленно изрекла. Я всегда считала, что у умных людей ценностью должно быть достигнутое, а у дураков – желаемое. И не поняла я глубины ее сакральной мысли. И, послушав тебя, я осталась при своем мнении. Тактично закончила голохвостая, дав тем самым понять, что умная она меня отнюдь не считает. «А ты, значит, у нас и умная, и красивая», – сиронизировала я, глядя на Энджению. «Я дальновидная», – протянула крысавка. «Помяни мое слово. Эти нянькообразовательные курсы добром не кончатся. Чтобы они кончились, они сперва хотя бы должны начаться. Ты знаешь, где это? Академия двуединой магии. Кто ж не знает Академии темных властелинов и светлых паладинов?» Хмыкнула крыса и даже ударила хвостом об булыжник от негодования. Я посмела усомниться в ее осведомленности. Как оказалось чуть позже, не зря я сомневалась. «Квест, найди Академию!» Пошел на второй круг. Благо, лабиринт улиц этому не только мешал, но даже благоволил, когда я плюнула и обратилась таки к одному из прохожих. Вернее, к одной. В родном мире, когда мне надо было у кого-то узнать дорогу, а Двагис посылал меня не совсем понятным и чуток матерным маршрутом, я обычно выбирала на улице человека, у которого шапка с помпоном. Но не наденет стервозная чикса такую, и агрессивный националист, и желчная старая дева. Смешно, но маркером человечности был этот самый пушистый помпон. И, к слову, он редко меня подводил. А тут я пропустила мимо двух расфуфыренных и столь надушенных, что батальон химзащиты и то прослезился бы фанаток Тюрнюров, Фижем и Рюшей. Эти дамочки, проходя мимо, облили меня цистерной презрения. Я мысленно пожелала им состояния пюре. Или, как выражалась бабуля, картошки в депрессии. Вроде картошка как картошка, но подавленная. Спешащего куда-то старичка в мантии я просто не успела догнать. Этой своей резвой походкой дюжа напомнил мне ушлых пенсионерок, берущих штурмом утреннюю электричку. Вроде бы и почтенный возраст, но такая энергия, энтузиазм. Битва на Курской дуге по сравнению с их желанием попасть на дачу — игра в песочнице с совочками. Наконец я увидела маленькую прыщавую субретку в чипце. Ее-то и взяла в оборот. Оказалось, что академию по решению градоправителя перенесли за городскую черту, дабы не смущать честной люд. Служаночка махнула рукой, задавая направление, и я, тяжело вздохнув, потопала. Добралась до заветной цели, уже когда солнце давно перешло в зенит, а мое терпение — границу, когда осторожность держит в узде злость. Гостеприимно распахнутые ворота с чуть покосившейся створкой, суета, что приличествует всякому учебному заведению в пору большой перемены, броуновское движение юных и не совсем чад, жаждущих постичь колдовскую науку. От любования идиллии учебного процесса меня оторвал скрипучий старческий голос. «Чего надоть-то?» Я оглянулась на появившуюся невесть откуда привратницу. Сгорбленная старуха не иначе совмещала тут три важные профессии. Фейс-контроля, вышибалы и секретаря. «Я по объявлению на курсы...» — оборвала сама себя, нарочито смущаясь. Помню, как еще малявкой, будучи отправлена на летние каникулы к бабушке в Одессу, не раз слышала поучение. «Ира, не забывай вовремя закрыть рот с той стороны!» Недосказанность позволяет досочинить твоему собеседнику нужную для тебя концовку. Вот и сейчас я не стала уточнять, что да как. А дама с ресепшена, почесав свой крючковатый нос, задумчиво произнесла: «А, так ты на няньку пришла учиться. Добро. Не то, что эти напомаженные лессы, что спят и видят, как в академию протиснуться и мужика себе отхватить побогачее». Бабулька, узнав, что я не в адепке намылилась, а на прослушивание менеджера низшего звена, оттаяла, приняв за свою касту, и перешла на простое и понятное «ты». «А может, и я так же», — сказала полушутя, ожидая реакцию старухи. Как говорится, чаще всего самый правдивый ответ на тот вопрос, что задается вроде бы не всерьез. Привратница гортанно хохотнула. «Ну, Марила, я же по руке вижу, что ты благородная. Хотела бы мужа отхватить, шла бы на иллюзионку. Там самый малый взнос, даже небогатые могут. Другой вопрос, что их, как собак нерезанных. Зато вроде как магичка», — выдала старуха, а потом, одобрительно крякнув, прошлась по мне взглядом с ног до головы. «А ты за работой пришла?» «А вы не больно-то здешних аристократов боитесь?» Слегка удивилась я тому, что с виду простолюдинка, без всякого подобострастия, отзывается о золотой молодежи. «Тю, а шо мне их тихориться-то? Тут и академия, здесь легонцы другие законы, не имперские. Да и сижу я невысокого, от того падать не боязно». Я лишь усмехнулась про себя. У нас в фирме тоже страшнее уборщицы бабы Глаши зверя не было. Ее знаменитое «Куда по нам этому?» заставляло нервно вздрагивать даже директора. «Так вот, девонька, ты меня, старуху Храфус, послушай. Если хочешь попасть на курс у Йенту нянькой, то торопись. В этом году, почитай, уже группу набрали». Привратница подобно расписала, куда следует идти и что спрашивать. И я под ее напутствие направилась на таинственный экзамен. Вот только вряд ли я могла ожидать, что за дверью, где заседала приемная комиссия, меня ждет отнюдь не веер билетиков, разложенных на сукне. Я миновала внутренний двор магистерии, полавировала по коридорам южного корпуса и постучалась в дверь с табличкой, на которой была выгравирована перевернутая руна жизни. Хрихлопатая «Войдите!» посчитала знаком свыше, но едва открыла дверь и переступила порог, на меня понесся клубок из сцепившихся шавок. Псина остервенела и даже самое поразительно беззвучно драли друг другу глотки, как шопоголики на распродаже в «Черную пятницу». Первой моей реакцией было отскочить подальше от этой грызни, на худой конец заорать. Но из глубин памяти всплыли слова друга Сашки-кинолога. «Если видишь собачью свару, ни в коем случае не ори, не делай резких движений и, главное, не бойся». Если с первыми двумя пунктами я пусть и не блестяще, но справилась, а попросту застыла соляным столбом, то что касается «не бояться», и тут до уха долетела женская ехидна. «Ну, это хотя бы в обморок не свалилось!» Я оторвала взгляд от псин и увидела комиссию, вольготно расположившуюся в креслах у камина. Трое профессоров в мантиях, дама стервозного вида, старик и молодой мужчина с умеренным интересом наблюдали за мной. вернее, за моей реакцией на грызню здоровенных бойцовских собак. «И что, встали? Разнимайте!» — лениво протянул сухопарый экзаменатор, чья кожа вызывала у меня стойкую ассоциацию с ветхим пергаментом. «Можете использовать магию и подручные средства. Ваша задача, чтобы они друг другу не навредили. В идеале и вам тоже». Чуть было не ляпнуло. «Вот прямо сейчас же, только разбег возьму». Но вовремя прикусила язык. Зато злость помогла мне отмереть. И я уже по-другому глянула на вытянутый билетик. Прикинула, что лезть в драку, где клыки клацают не хуже капканов, да проще сразу мозги в криокамере оставить. Оттого поступила в лучших еврейских традициях. «Бери, что с краю, и не сильно легает, и тяни к себе». Ближе всего был хвост. Матерый хвост волкодава. В него-то, недолго думая, я и вцепилась одной рукой, а второй — в ляжку ошалевшего от моей наглости пса. Зверюга, потерявшая равновесие, перестала сучить лапами, но челюсти так и не разомкнула. Даже когда я начала тягать ее на себя на манер репки, вторая участница драки тоже решила, что нельзя вот так просто уволочь ее законно покусанного противника, и уперлась лапами, мешая моему тягательному процессу. И тут на помощь пришла крыса. Проскакав по моей руке, Энджи прошмыгнула по пушистому хвосту волкодава, натянутому как тетива, и, цепляясь за шерсть, устремилась вниз. Доля секунды, и волкодав, тоненько визгнув, разжал челюсти. Я дернула посильнее и в победном рывке умудрилась не только оттащить, но и повалить здоровенного тварюгу. Вторая собака, видя такой произвол, отчего-то начала пятиться, а потом и вовсе сочла за лучшее забиться в дальний угол. Профессора застыли, с недоверием глядя на картину. Я и поскуливавший волкодав. Лишь крысявку ничего не смущало. Она с независимым видом проскакала по шкуре поверженного противника и, цепляясь коготками за ткань платья, вновь взгромоздилась мне на плечо. Правда, там начала фыркать, отплевываться и чесать нос. «Я что-то не так держала?» Задала я вопрос чуть охрипшим голосом. Сказочное возымело эффект антидота к заклинанию стазиса. Все трое экзаменаторов отмерли и начали активно переглядываться. А потом, не преуспев по стрелушках глазами, и вовсе склонились друг к другу и зашептались, не хуже заправских двоечников. Наконец, когда волкодав перестал себя жалеть и оживился, пытаясь поймать на зуб дотошную блоху, что решила разбить раньше в его шерсти, мантинеис огласили свой вердикт. «Вы прошли экзамен, хотя и не без помощи вашего питомца, но все же разнять двух молодых оборотней!» При этих ее словах волкодав начал изменяться. Зрелище оказалось то еще. Картинки в учебниках для патологоанатомов, я думаю, по сравнению с увиденным, что вегетарианский салатик супротив мяса. Мясо на обеденном столе каннибала. Меня не вырвало лишь по одной простой причине – нечем было. Но вот смотреть, как шерсть выворачивается наизнанку, как ломаются кости и трещат суставы, лопаются жилы, а потом все это обрастает кожей, даже вид молодого мужского тела, поджарого, загорелого и, что неудивительно, абсолютно нагого, как-то не вдохновил. Перед глазами все еще стояло кровавое месиво из мышц, сосудов, хрящей, живое, шевелящееся. Зато парень ничуть не смущался своего костюма Адама. — Спасибо, адепт Кайрен, вы свободны, — сухо произнес магистр своим обликом, напоминавший мне жителей Поднебесной. А потом, зыркнув в угол, где сидел другой драчун, добавил. — И вы, адепт Стонгар, тоже. Второй волкодав, не пожелавший расхаживать голышом, печально опустил морду, потрусил ко второму выходу. Обойдя меня по широкой дуге и отчего-то опасливо покосившись на крысявку, бочком протиснулся в дверь. Кайрен тоже не горел желанием приближаться ко мне и почти в точности повторил маневр своего лохматого собрата. На меня же уставились три пары глаз, пристально так, въедливо. Первой начала Магесса. «Назовитесь». «Рейнара Эрлис», — постаралась ответить как можно тверже, вопреки тому, что имя было мне до жути непривычным. Дамочка скривилась и продолжила, откинув родовое имя. «Рейнара, скажите, у вас ведь есть магия?» «Да», — ответила я, уже чуя, к чему кранит эта гюрза. «Тогда почему вы не воспользовались ею? Представьте, что вам пришлось бы разнимать двух сцепившихся малышей-перевертышей. Неужели вы вот так же, бесцеремонно, руками?» «Боюсь, что, реши я применить свой дар, то малыши бы оказались не просто успокоены, но и упокоены». Я развела руками. «Дескать, вы же не указали в объявлении, какой именно дар вам нужен». «Некромантия?» — дотошно решил уточнить старик. Я лишь кивнула, а он заинтересованно спросил. «И какой силы дар? Сколько лет назад проявился и как?» И тут я поняла, что говорить про попытки самоубийства не стоит. Все же вроде как в перспективе маячит работа с детьми. А вдруг у них тут дискриминация для кандидаток в нянечки по суицидальному признаку? Оттого решила рассказать правду, но не всю. Я умерла, нечаянно, после этого дар и открылся. Правда пока проявился лишь в том, что я умудрилась договориться со смертью. «Что ж, это многое объясняет», — пробубнил маг себе под нос. Я не удержалась от вопроса. «Что именно?» «Ваш внешний вид, юная леди, столь нетипичный для того, в ком есть дар некроманта», — начал чародей. И потому, как заблестели его глаза, а голос обрел глубину, я поняла. Передо мной лектор. И не просто лектор, а оратор, затронувший любимую тему. Так и вышло. Короткий, но содержательный рассказ сводился к тому, что каждый чародей, обращаясь к своей стихии, сливается с ней. И если магу огня, его единение дарует энергию, заряжает силой, на мага земли после прикосновения к стихии снисходит спокойствие, то некромант отдает часть своей жизни через кровь и шрамы, через здоровье или молодость, через отмеренные Всевышней богиней годы. Оттого зачастую некроманты отнюдь не красавцы или уже 20 лет могут выглядеть стариками, а у тех, кто молод и красив, руки покрыты шрамами, рубцами. И это все не результат научных изысканий, сложных обрядов или великих подвигов. Нет, такими милыми атрибутами внешности некроманты обзаводятся, когда дар только просыпается, и они не умеют им толком управлять, а ведь попробовать хочется. А с учетом того, что сила обычно проявляется в детские или в юношеские годы, вот и выходит, что к моменту, когда ума в голове уже поднаберется, в избытке будет и результатов ошибок юности. Слова преподавателя заставили меня призадуматься. Какой я буду, если начну использовать дар? Меж тем лектор разошелся не на шутку. Коллеги позевывали в кулаки, но, судя по тому, как урезонить его не пытались, он был тут главнюком. Из его речи следовало, что некроманты хоть и в почете, но по большому счету в пролете. В общем, среди трех факультетов темной магии – чернокнижие, боевой магии и некромантии – последний самый малочисленный по причине ранней смертности. Ибо чуть переоценил свои силы – и все. Примеряй белые тапочки. Те же чернокнижники хотя бы не чистую энергию смерти используют, а через каббалистику. Про боевиков и говорить нечего. Лектор красочно расписывал перспективы некромантии – и на душе становилось все мрачнее. Наконец Магесса все же рискнула оборвать речь коллеги, иначе экзамен плавно грозил перейти в первую, а то и во вторую пару собственных занятий. Причем сделала она это весьма странным вопросом, вклинившись в паузу. «Скажите, Ринара, а вы замужем? А то я не вижу на вашей руке брачного браслета». Ее вопрос настолько удивил, что я брякнула, не подумав. «Нет». «Очень жаль», — с наигранной печалью протянула дама, проигнорировав недовольство лектора, который только вошел во вкус. Сделав вид, что не заметила косого взгляда, она продолжила. «Видите ли, вы нам подходите. Уровень восприятия, адекватность, некоторое хладнокровие, а также упорство и выдержка – те качества, которые нужны няне при работе с юными магами». Она усмехнулась, поймав мой скептический взгляд, и пояснила. «Да-да, обращение оборотня тоже было проверкой. Многие не выдерживали подобного зрелища. А я полагала, что главное в работе с детьми – это знания. Целительские, педагогические. На этом мое воображение спасовало, и я замялась». Магесса же хохотнула. «Знания? Даже осла можно выдрессировать, бить копытом по клеткам, играя в кресты и треугольники. Гораздо тяжелее научить выдержке. У вас же все это есть. но имеется и одна маленькая загвоздка. Вы юны, симпатичны и свободны. Многие дамы именно по этой причине могут не захотеть брать вас в качестве бонны. Все понятно. В душе у меня проснулся циник и пошляк. Сказали бы прямо. Благородные мамашки боятся, что смазливая мордашка может лечь под папочку их дитятка, а то и вовсе увести его. Из размышлений вырвал голос магички. Так что мы вас примем с условием, что вы в течение седмицы обзаведетесь супругом. Можно фиктивным, можно контрактным. Главное, чтобы он у вас имелся, и его имя можно было вписать в ваше личное дело и рекомендательные письма. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы каждая бонна нашла себе работу. А иначе, как вы будете возвращать долг за обучение? Из сказанного я поняла две вещи. Во-первых, в этом мире нет понятия «совсем бесплатное образование», вовсе нет. Есть только отстроченно платное. А во-вторых, если я не хочу оказаться на улице и намерена научиться контролировать дар, то мне придется найти мужа. К тому же сама Магесса заявила, что не обязательно настоящего. Главное предъявить. Интересно, в этом мире есть понятие «муж на час»? Я твердо кивнула, еще не подозревая, что решение проблемы окажется весьма оригинальным и найдет меня само.